Братья и сестры, я, прежде чем рассказать стихотворение, зачитаю одно место из Священного Писания. Оно меня очень тревожит, и я думаю, каждого из нас здесь присутствующих. Иезекииль, 3 глава, 17 стих, 18 тоже. «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня, когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». И такое есть у нас каждого чувства, я думаю, знакомое, когда Господь побуждает, так, веяние тихого ветра в сердце нашего, мысль такая, скажи человеку, а мы молчим. Как вот начало Евангелия, как Сергей Федорович говорил, должно быть и начало благовестия, и начало беседы, и все это, трудное дело. И все-таки его нужно совершать и начинать беседовать. И зачастую мы убеждаемся в том, нового я не говорю, что во многих случаях это имеет эффект. «Ты промолчал и не сказал о Боге. Час пролетел в бесплодном диалоге. Касался собеседник многих тем. От тебя ни слова о Христе. О ценах разговор был, о законах, о варварах, царях и фараонах. Касался собеседник многих тем, а от тебя ни слова о Христе. Час пролетел в бесплодном диалоге. Ты промолчал и не сказал о Боге. Час пролетел в бесплодном диалоге. Касался собеседник многих тем, а от тебя ни слова о Христе. О ценах разговор был, о законах, о варварах, царях и фараонах. Был на виду Бруно и Галилей. В тени оставался царь царей. Ты вправе был сменить беседы русла. Сказать одно, кто равен Иисусу? Его триумф – великая любовь. Но ты притих у чуждых берегов. Твой собеседник не скрывал неверия. Он уходил, уже открыты двери. Но ты не крикнул, друг, меня прости. Важнейшее сказать я упустил. Ты создан Богом, Он творец вселенной. Через Христа даровано спасение. Тебе в душа бессмертная живет. Ей не минуя вечность переход. О ней побеспокоиться сверхважно. Она под солнцем неземного жаждет. Какая польза мир весь приобрести, оставить без спасения правды весть? Пробела своего ты не исполнишь. Он неожиданно скончался в полночь. И в преисподней вдруг открыл глаза, и полонитом за слезой слеза. Вопрос его звучит из мрачной дали. Вы почему мне правду не сказали? И горечь слов пронизывает тьму. Не в мой ли адрес этот почему? Не в ваш ли адрес это почему? Не в наш ли адрес это почему? Аминь.